что обдумать? Обдумать то, что произошло сегодня ночью, Карина. Ничего не произошло, понимаешь? Ничего. Забудь об этом, и я забуду раз и навсегда. Не желаю об этом говорить. Все не так просто. Как раз наоборот, все проще простого. Ты уйдешь из моей жизни, и я обо всем забуду. «Да, я бы тоже хотел забыть обо всем», — ответил Джейрт. «Но то, что я сделал, невозможно ни забыть, ни простить». «Ты пытаешься попросить прощения, не так ли? Не трудись напрасно». «И все-таки я попробую». «Поздновато для раскаяния, мистер Бёрк». «Я бы хотел поправить положение». «Каким образом, интересно? Уж не волшебник ли ты?» «Может быть, ты умеешь возвращать несчастным девушкам утраченную невинность?» «Этого я не могу. Но тебе не придется в дальнейшем страдать из-за того, что я сделал». «Страдать? О каких страданиях идет речь? Единственное, что приносит мне страдания, это необходимость оставаться с тобой в одной комнате». «Успокойся, Карина. Нам действительно надо серьезно поговорить. Выслушай меня, пожалуйста. В том, что случилось, ты виновата не меньше меня», — твердо произнес Джейрт. «Я ошибся. Но как было не ошибиться? Ведь ты вела себя так легкомысленно». Карина отвернулась, чтобы не видеть его. Джейрт прав, и это делало ее положение еще более унизительным. Конечно, она вела себя глупо, легкомысленно и даже вульгарно. Но от этого ей было не легче. «Как бы я себя ни вела, ты не имел права обращаться со мной, как со шлюхой», — прошептала она, с трудом сдерживая слезы. Джерд присел на кровать рядом, обнял ее за плечи и повернул к себе лицом. Слезы покатились по ее щекам, а в зеленых глазах стояла такая тоска, что каменное сердце Джейрда сжалось. «Прости, Карина, клянусь, я не хотел причинять тебе боль», — произнес он тихо и почти нежно. «Если бы я только знал, что у тебя никого не было, я бы пальцем тебя не тронул. Ты веришь мне?» «Не знаю», — ответила она чуть слышно. «Теперь не знаю, что о тебе думать». «Карина, клянусь, я никогда не обижу тебя, а ты убедишься, что мне можно верить». «Хорошо, Джерд, хорошо, я тебе верю. Только уходи. Уходи поскорее, я не в силах видеть тебя, а тем более продолжать этот разговор». Ответ Карины больно ранил его. Ведь это были те самые подслушанные им слова, которые давно, много лет назад, мать Джерта сказала его отцу. «Нет, тебе придется поговорить со мной, Карина. Ты должна это сделать для собственного блага. Как знать, может, прошлой ночью мы зачали ребенка. Разве можно теперь тебе оставаться одной? Ты не имеешь права так рисковать». «К чему это ты клонишь? Не надо предисловий. Я хочу на тебе жениться». Карина была ошеломлена и не могла произнести ни слова. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Неожиданно Карина горько рассмеялась. «Ты хочешь этого? В самом деле? Зачем тебе это?» «Я говорю серьезно, Карина. Ты не ответил на вопрос. Я спросила, почему ты хочешь жениться. Ответь, пожалуйста. Ведь ты меня не любишь. Неужели готов пожертвовать собой, лишь бы загладить вину?» «Я ни в коей мере не приношу себя в жертву. Я просто пытаюсь решить задачу, которую мы сами себе задали», — ответил Джейрт, стараясь сохранять спокойствие. «Никаких задач не существует. Что сделано, то сделано. Не бойся, я не кинусь с моста в ледяную воду и не наложу на себя руки. Я справлюсь с этим, будь уверен. И справлюсь сама». А если родится ребенок?